Он всегда мечтал стать. Обладая умом жестким, быстрым, торговым, он понял, что родился в такое время, когда вырваться из ряда может дерзкой, смелой, ловкой, ставящей не только на свою умелость, свою особость или свое знание. Нет, вырваться, считал Бандера, может лишь тот, кто одарен способностью представлять многих в себе одном. Личность выше толпы. Надо только понять нужную идею. Надо поначалу раствориться, исчезнуть в этой идее, зная заранее, что это растворение временно, что общая идея в конечном счете подчинена личной устремленности стать. У Бандеры был выбор. Он не холоп какой, он сын священника, с измальства, со школьных еще времен, когда другие хлопцы утирали ему нос кепкой, нахлобучивая ее на глаза сверху вниз, в нем зрело жадное, больное, постоянно жестокое, яростное, кровавое желание доказать. Всех тех, кто насмехался над ним, не брал в баскетбольную секцию, кто не позволял ему быть вратарем в команде, шкет не дотянется, он хотел обратить в своих подданных, которые кровью умоются за надменность. Сырье, несчастная масса бесправных украинцев в панской Польше, страдала тяжко. «Эта тупая тьма должна стать моим оружием», — думал Бандера. «Им нужен вождь, тот, кто скажет». Холодок ужаса и восторга проходил по спине, когда он читал «Майн кампф». «Гитлер германца берет как свое», — думал Бандера. «Он подчиняет его своей воле, обращаясь к затоптанному в человеке величию. А почему я не могу так же взять украинцев? Если не я, придет другой, и я останусь тем, что есть, лишусь людской памяти, значит, буду смертным, а я хочу вечного для себя. Вечного!» Рико Ярый не зря проводил анкетизацию польских и украинских военнопленных в Германии. Его сеть потому оказалась действенной, что не была сетью в шпионском понимании этого слова. Когда он заполнял анкетки, расспрашивая каждого пленного о прошлом, о мечтах на будущее, о семье и друзьях, он всегда силился оказать несчастным помощь. Того пристроит на работу, этого определит через Красный Крест в лазарет, тому выхлопочет билет на родину. Люди Ярова, ходившие за кордон к его анкетникам, не просили их отвечать на вопросы, которые могли породить сомнения в осторожной до противозаконного крестьянской душе. Люди Ярова вели беседы, которые казались анкетникам, спасенным в свое время австриякам, продолжением того доверительного, участливого разговора, который вел бывший командир бывшей армии с бывшими солдатами своими. И однажды в ячею такого собеседования попало имя Степана Бандеры. Человек чаще всего и не подозревает, что к нему присматриваются. Разные люди оказываются втянутыми в сложную комбинацию, которая должна дать ответ на вопрос в политике важнейшей. Можно ли делать ставку на ту или иную личность? Друзья, которые в другую пору и слова бы не промолвили о недостатках и пороках своего закадычного, расскажут все второму приятелю, тоже старинному, особенно после нескольких лет разлуки. Недругов, наоборот, спросят о плюсах того, кем интересуются. Ежели о враге только минусы говоришь, грош тебе цена и нет тебе веры. Познакомятся с родителями, поговорят с соседями, найдут старых учителей, послушают объект интереса, умело организовав дискуссию в дружеском застолье, и только потом, когда будут взвешены все плюсы и минусы, за кордон отправится посланец вождя Оун Коновальца для личного контакта с Бандерой. Смешно и глупо представлять, что такой посланец, озаренный ореолом героизма, шутка ли ходить через кордон, скажет Бандере или любому другому честолюбцу его подобия, что, мол, давай, хлопец, служить немецкому хозяину, запишись в агенты и начинай шпионить.